Глава 4. К счастью, моя джентльменская жертва оказалась не такой уж болезненной. Утром арчанки-тюремщицы притащили не только еду в большом котле, но и спальные принадлежности Зархи. Похоже, вождь был хоть и строгим, но не полностью отмороженным отцом. Следующие 3 дня обитатели подземного убежища перенесли по-разному. Телохранители изнывали от скуки, а Йохан даже позеленел от безделья и тоски. Оно и понятно. Мажор из золотой молодежи, вечно таскающийся по раутам и вечеринкам, начал скучать еще во время затворничества в доме отца. А теперь его направили в дичайшую глушь и законопатили в какой-то подвал. Как ни странно, веселее всего было мне. И не потому, что я такой уникальный. Просто рядом оказалась очень интересная личность – арчанка Зарха. После моего благородного жеста она постоянно крутилась рядом, хотя временами меня одолевали смутные сомнения. Уж больно оценивающе посматривала в мою сторону сероглазка. Вблизи глаза Зархи казались сосредоточием тумана, и долго смотреть в них было просто невозможно. Начинала кружиться голова, а в мозг лезли не самые приличные мысли. И все же мою скуку она развеивала не гибкой фигурой и красивыми глазками, а довольно информативными рассказами. «Ну, шаманы вряд ли признают, что ты им помог», задумчиво сказала Зарха и бросила веточку в водоворот. Говорила девушка почти без акцента, намного лучше, чем ее отец. Кусок деревяшки описал 2 круга и исчез. Мы расположились на краю искусственного водоема, который находился чуть в стороне от спусков подземелья. Здесь протекающий по дну балки ручей сначала попадал в круглый бассейн, а затем уходил вниз. Несмотря на удушающую жару вокруг, желания прыгать в этот бассейн не было. И дело не в водовороте, а в том, что вода в ручье была очень холодной. Да и вообще местная жара имела не природную, а магическую суть. И обычной водой ее не остудить. Так что приходилось полагаться на защитный амулет и свойства моего плаща, а на воду просто смотреть, получая хотя бы психологическое облегчение. Мои товарищи по затворничеству были лишены этого зрелища, как и вида открытого неба. Их попытки выбраться наружу пресекались бдительными стражами. Для Зархи же подобных преград не существовало. Она была хоть и опальной, но все же дочерью вождя. Вот и сейчас девушка задумчиво сидела у бассейна, бросая в него все, что попадется под руку. «Знаешь, мне так не казалось». Тряхнув головой, я оторвал взгляд от зеленовато-смуглой спины и добавил после некоторого раздумья. Дух, который лез в пробоину в защитном поле, выглядел более чем убедительно. И лишь высказав эту мысль, я понял, что сболтнул лишнее. Зарха резко обернулась и впилась в меня внимательным взглядом, а затем, откинув голову, весело рассмеялась. С маской на лице ее смех приобретал звенящие металлические нотки. «Не напрягайся ты так. Шаманам твой секрет уже известен. Как ты думаешь, зачем Вурынхар так внимательно тебя осматривал? Они знают, что ты способен видеть духов, как и то, что ни на что более твой дар не годен. Так что на славу великого душелова можешь не рассчитывать». И здесь облом. Хотя расстраиваться особо не стоило. Иметь дело с теми же маруками – удовольствие ниже среднего. «Ну, если они знают о моем умении видеть невидимое, почему считают, что я напрасно потратил темную кость?» «Потому что после этого им бы пришлось признать, что свои запасы костей они попросту зажулили». Вообще она сказала что-то вроде «спрятали под балахоном», но мне проще было перевести ее фразу именно так. «То есть кость они мне не возместят?» «Даже не надейся. В нашем клане только мой дед умел делать такие кости, и после себя он оставил их слишком мало, чтобы раздавать странным чужакам». «Обидно, конечно, но, если честно, я особо и не надеялся. Кстати, насчет защиты против духов. В памяти всплыли злость и отчаяние, с которыми я пытался разломать крепкую кость. Оба раза мне просто повезло, и не факт, что это везение продлится и дальше. Зарха, у тебя есть какая-нибудь пилочка? Ну, то, чем ты подпиливаешь свои... Ну и как тут скажешь, не называть же ее звериные когти ноготками?» «Когти?» — хрипло расхохоталась арчанка. «Есть, конечно. Держи». Она явно хотела метнуть в меня выуженный из поясного кошеля полоской стали, как ножом, но затем передумала и просто передала из рук в руки. Странные порывы и еще более странное их сдерживание. «Ой, неспроста она со мной так ласково». Достав из кармана плаща последнюю кость, я начал аккуратно подпиливать ее посередине. «И что ты делаешь?» С любопытством подсела ближе Зарха. «Порчу очень ценный артефакт», — попытался я пошутить, но, увидев беспокойство в глазах собеседницы, пояснил. «Когда рядом беснуется темный дух, начинают трястись руки и все такое прочее, а кость, зараза, очень крепкая. Может, вам, оркам, она как тростинка, а нам приходится напрягаться?» В ответ Арчанка фыркнула. «И нечего здесь фыркать», — притворно возмутился я. «Всех твоих заслуг в плане силы? Так это то, что ты родилась от своих родителей, а не в человеческой семье. Так что гордиться здесь нечем, как и не за что презирать более слабых телом. Вот если бы ты сумела побороть в иерарху, тогда была бы тебе честь и хвала». Любви друг к дружке у младшей жены вождя и ее дочери явно не наблюдалось, потому что из-под железной маски донеслось приглушенное рычание. «Вот и я о том же». Злость Арчанки меня только рассмешила. «Ладно, не рычи. Лучше скажи, не повредят ли кость такие надпилы?» «А мне-то откуда знать?» «Так уж и неоткуда», — хитро улыбнулся я Арчанке. «Мне казалось, что ты знаешь все». «Не все, только то, что мне рассказывал дедушка». «Это тот, который умел делать темные кости?» «Не только кости. У него был даже один марук», — с вполне понятной гордостью за деда сказала Зарха. От неприятных воспоминаний у меня по спине пробежался холодок. «А трудно сделать марука?» «Очень трудно и очень опасно», — чуть склонив голову на бок, ответила Арчанка. «Когда дед делал тихого охотника, ему пришлось сначала отбивать его от других духов, а затем самому защищаться от своего питомца. Но мой дедушка был сильным шаманом и душеловом. Он справился». Девушка замолчала. Я закончил пилить кость, решив, что для ее повреждения теперь хватит не очень сильного удара. Вернув пилочку хозяйке, я задумался о том, куда бы закрепить кость, чтобы сделать ее активацию еще более оперативной. После пары попыток я просто поместил ее во внутренний карман плаща с левой стороны, у сердца. Некоторое время мы просидели молча, и я решился затронуть щекотливую тему. «Зарха, а зачем ты погрызла своего мужа? Неужели он такой страшный?» «Нет. А Карханар — видный воин, но в его жилах течет сильная кровь, и я не могла позволить ей смешаться с моей». «Почему?» «Если в священном браке рождается сильный шаман, то его воспитывает отец, а не мать». «И что в этом плохого?» — искренне удивился я. Арчанка обожгла меня свирепым взглядом. «Мать шамана, воспитанного отцом, всего лишь тень своего мужа и кормилица сына. А если шамана и тем более душелова воспитает мать, она получит право входить даже в совет старейшин». Чуть подумав, Зарха добавила: «Если заслужит это право умом и достойно прожитой жизнью». «Ну, о пожеванном муже наверняка уже знает вся степь. Теперь тебе точно ничто не мешает стать полноправной матерью». «Да», — как-то без радости ответила Арчанка. «Но в племени есть только три воина, способных зачать шамана. И один из них — мой бывший муж. А к другим не подпустят их жены. Но как только найду подходящего самца, меня ничто не остановит». При этом Зарха так странно посмотрела на меня, что, не зная о невозможности смешанного потомства, наверняка испугался бы. Я поспешил сменить тему, и дальше мы говорили о всяких пустяках. Зарха рассказывала о традициях своего клана и племени орков вообще, а я делился информацией о Водорагду. Интуиция подсказывала, что о другой реальности лучше помалкивать. Мало ли как на это отреагируют орки. Единственное, чем я позволил себе поделиться с Зархой, так это сказками из другого мира. Истории нашли живой отклик в незамысловатой душе степнячки, и она слушала их с широко раскрытыми глазами. Как раз за рассказом о приключениях Золушки нас и застал прилетевший сквозь заросли кустов звук удара деревяшки по металлическому диску. Нам принесли еду из главного стойбища. «Побудь здесь, я скоро», — сказала Арчанка и, не дожидаясь согласия, убежала по тропинке. «Можно, конечно, пообедать и здесь. Главное, чтобы мое долгое отсутствие не разозлило Мирана». Впрочем, насмотревшись на непроглядную тоску Йохана и вечное недовольство других телохранителей, старый гарпунер впал в перманентное ворчание и, кажется, забыл даже о необходимости постоянно охранять сынка. Как по мне, он был прав. Орки сами неплохо справлялись с охранными функциями. Через пару минут Зарха вернулась с небольшим котелком и котомкой, которую тут же отложила в сторону. При этом в глазах арчанки проявилось какое-то странное беспокойство. «Зарха, что-то случилось?» «Нет. С чего ты взял?» «Показалось», — проворчал я и решил не давить на нее. Арчанка передала мне котелок, в котором уже находилась ложка, а сама вытащила из поясного кошеля довольно странную ложку, у которой вместо ручки была трубочка. Странно, в этот раз арчанка решила поесть, не отворачиваясь. Зарха зачерпнула ложкой немного супа из котелка. Затем просунула трубчатую ручку в дыхательное отверстие маски и начала пить суп через трубочку. Не то чтобы неприятное зрелище, просто вызывающее жалость к бедняжке. Это если не вспоминать, что именно стало причиной появления маски на ее лице. Внезапно Зарха поперхнулась и явно пролила суп внутрь маски. И такое уже было. Обычно она тут же бросалась к водоему, но сейчас посмотрела на меня и сказала: «Пойдем, я умоюсь, там ты и закончишь свою историю». Понимая, что нормально поесть мне не дадут, я быстро выпил суп прямо из котелка, благо он был не горячим. Мясо доедал уже на ходу. Временами оглядываясь, Зарха повела меня к колодцу с лестницей. Сторожившие вход орки равнодушно посмотрели на нас и вернулись к несению охраны сторожевой службы. В отличие от людей, они все время проводили наверху, днем обходили окрестности дозором, а ночью попеременно спали в шатре, разбитом внутри периметра из тотемных столбов. Поведение Зархи становилось все более странным. Она спустилась на первый подземный уровень, но не сошла на площадку, а продолжила движение вниз. Когда свет сверху был окончательно поглощен подземным мраком, Зарха достала из котомки светящийся шар. Стало намного удобнее. Второй подземный уровень ничем не отличался от первого, а вот третий был довольно примечательным. Винтовая лестница упиралась в пол, а это значит, что мы достигли дна подземного комплекса. Сойдя с лестницы, Зарха повернула направо и провела меня через две комнаты. Дальше шел обширный зал, в котором шумел небольшой водопад. Так вот куда стекала вода из ручья. Наполовину скатываясь по камню, наполовину пролетая каплями по воздуху, вода падала в небольшой пруд, а затем по канавке уходила к сливному отверстию в углу помещения. В отличие от других комнат, все стены в этом зале украшали резные барельефы с изображением пляшущих женщин. Две статуи полуобнаженных женщин стояли в дальних от входа углах по обеим сторонам от водопада. Кто-то то ли испортил, то ли дополнил эти изваяния. Каменную поверхность измазали зеленым, а на лица статуи надели маски, явно имитирующие внешность арчанок. «Я быстро», — хриплым от волнения голосом сказала Зарха и опустила свою котомку на пол. Светящийся шар она положила сверху, а затем арчанка быстро сбросила с себя не самую скромную одежду и шагнула под струю водопада. «Первый раз вижу такой способ умываться». От вида изогнувшейся под струями воды девушки у меня пересохло во рту. «А что вы хотите?» «Практически классический сюжет для видеоэротики. Красавица в душе. А то, что она арчанка, так разница не такая уж большая». Тут же проснулась интуиция. «В этом мире меня уже дважды соблазняли, и закончилось это не очень хорошо. Хотя как посмотреть? Мне ведь как-то удалось выжить». Завершив свою эротическую инсталляцию, Зарха повернулась ко мне. «Не хочешь присоединиться?» Вспомнив температуру воды в верхнем ручье, я зябко поежился, хотя в плаще мне было тепло и комфортно. Но это в плаще. «Нет, мне и так хорошо». Арчанка повела плечами и вышла на сухой пол, затем встряхнулась и потянулась. Капли воды стекали по... «Так, все. Хватит. Зарха, а ты ничего не хочешь мне сказать?» Усилием воли согнав себя на вождение и для убедительности зло сузив глаза, спросил я. «Ты мне очень нравишься. Сделала еще одну попытку девушка. «Ты мне тоже, но, по-моему, для тебя это совсем не повод для интима». «Так, подруга, или ты говоришь мне правду, или мы возвращаемся к остальным». «Мне нужен сын-шаман». Чуть потупив глаза, но без особого смущения, сказала Зарха. «Очень тебе сочувствую, но не понимаю, при чем здесь я. Нет, я не прочь побыть с тобой, только как это поможет твоим планам?» «Наш шаман сказал, что в тебе течет чистая кровь предков. К тому же ты видишь духов. Это не подвластно не то, что многим шаманам, но и большинству душеловов. Именно поэтому они делают маруков зримыми». «Стоп!» Выставив ладонь вперед, я мотнул головой. «Не спеши. Что значит чистая кровь?» «Твой дух и тело не искажены магией драконов, и мы сможем иметь общее дитя». «Дела, однако...» Я чуть не схватился за голову. «Знаешь, у меня как-то не было в жизненных планах становиться родителем так быстро». «При чем здесь родитель?» Искренне удивилась Арчанка. «Скорее всего, моего сына ты никогда не увидишь». «Твоего?» А я как бы... Не договорив, я осекся. «Что за странные мысли? Мужская ревность? Рома, откуда в тебе проснулись отцовские инстинкты? И вообще, в чем, собственно, дело?» Девушка не против. «Я тоже. Не зря же пялился на зеленовато-смуглое тело со всеми его соблазнительными изгибами». Словно почувствовав мои сомнения, Зарха шагнула ко мне ближе и прижалась всем телом. Наши глаза находились на одном уровне, и зрительный контакт оказался прямым и очень цепким. «Какие же у нее все-таки чудесные глаза!» «Увы, от поцелуев придется отказаться, и вообще маска на ее лице превращала все в некое подобие БДСМ. Мой плащ оказался не только удобен в ношении, но и великолепно подошел в качестве подстилки». Это было довольно странно. Жестковато, стремительно и немного нервно. Как бы Зарха не пыталась беречь мое тело, но когда все закончилось, ей пришлось прибегнуть к эльфийским примочкам. По крайней мере, стало понятно, что садомаза точно не мое. К тому же я совершенно вымотался, и только закрыв глаза от усталости, понял почему. Вокруг нас витали сотканные из светящихся нитей птицы. «Это ты призвала духов?» «Да», — тихо сказала Зарха и постаралась уткнуться лбом мне в грудь, причем так, чтобы не прикасаться к коже железом маски. «Ты что, умеешь вызывать их?» «Хранительница очага и женского лона может вызвать любая арчанка. Для этого имеются специальные амулеты». «И что они делают?» Не открывая глаз, я рассматривал очень красивых призрачных птиц с длиннющими хвостами. Они двигались в воздухе так плавно, словно рыбы в воде. Помогают в зачатии, берегут маленьких арчат и лечат женские болезни. «А мужикам не вредят?» Совершенно серьезно спросил я, случайно использовав русское слово. «Нет, мужикам», — старательно повторила она незнакомое понятие, явно разгадав его смысл. «Не вредят. Вам могут повредить только женщины». Она игриво провела по моей груди кончиком когтя. «Хватит меня корябать. И так всего располосовало», — с показным ворчанием сказал я, чувствуя, как уплываю в блаженный сон. Зарха сопела рядом. Казалось, будто я проспал всего несколько минут, но когда холод разбудил меня, стало понятно, что прошло намного больше времени. Зархи рядом уже не было. К тому же, помимо холода, давило странное чувство тревоги. Причем не за себя или Йохана, а за кого-то еще. «Зарха! Зарха!» Сначала тихо, а затем громче позвал я, но ответа не дождался. Чувство беспокойства, сдобренное иррациональным страхом, становилось сильнее. Наверху явно происходило что-то нехорошее. Быстро одевшись, я проверил парамет. Красноватая точка суетливо замелькала по камню. Хорошо, хоть Зарха оставила светящийся шар, но ее котомка и все вещи пропали. Второй уровень я проскочил за несколько секунд, а вот на подходе к первому перешел на стелющийся шаг. Моя осторожность пока не оправдывала себя. На обжитом нами уровне никого не наблюдалось, лишь разбросанные по углам вещи. Странным было то, что кто-то выдрал из потолка два магических плафона из трех, так что освещение стало слабоватым. Чувство опасности давило на меня, словно многометровая толща воды, так что наверх пришлось буквально выползать, сунув парамет в кобуру, чтобы прицельный луч не выдал моего присутствия. Светящийся шар пришлось оставить на жилом уровне. Можно было и не стараться. Несмотря на ночь, снаружи было довольно светло. Сначала мне показалось, что кто-то разбросал по каменной площадке кучу светодиодов, но затем стало понятно, что это осколки магических светильников. Такой варварский подход к световым приборам явно не пошел им на пользу. Осколки мерцали и, кажется, постепенно затухали. При этом они создавали ощущение дрожащих огоньков множества свечей. Кажется, тот, кто разбил лампы, именно такого эффекта и добивался. Осторожно высунув голову, я тут же наткнулся взглядом на ответный взгляд странного существа. Передо мной стоял совершенно голый человек, весь измазанный бурой краской. Белки его глаз дико блестели на покрытом кровью лице. Теперь было понятно, что это именно кровь. Затем блеснули такие же белые зубы, когда он раздвинул губы в улыбке. «О, а я все думал, куда это подевался мой защитничек?» «Да чтоб меня, это же Йохан!» Постоянно унывающий в последнее время сынок резко переменился. И не только внешне. Он буквально излучал удовлетворенность и пугающую веселость. Внезапно в моей голове все встало на места. Последними кусочками мозаики стали детали этой дикой мизансцены. Кинжал в руках Йохана и прикрученное к наполовину поваленной колонне истерзанное тело Зархи. В глазах потемнело от дикой злобы. Она и заставила меня рвануться вперед, но затем я увидел, что арчанка шевелится. Раны на ее теле были несмертельными. К тому же справа на меня уставилось стройное дуло среднего паромета, которое держал Миран. Руки его не дрожали, а вот в глазах буквально плескался ужас. «Не так быстро», — еще шире улыбнулся сынок. «Йохан, ты что творишь?» В основном, чтобы хоть что-то сказать, спросил я. «Или лучше называть тебя мясником?» «Ну?» — недовольно сморщился этот монстр в человеческом обличье. «Зачем использовать кличку, придуманную перепуганной чернью?» «Черню, которая думает, что мясник — это твой отец», — попробовал я заболтать маньяка. «Я и сам купился, особенно когда вы выходили от пленницы. Казалось, что ее муки тебе не понравились». «Ошибаешься», — окрысился мясник. «Отец, как и я, хотел ее мук, но они ничто без смерти. Как можно не поставить точку в предложении? Как можно представить себе день без заката?» Йохан под конец своей речи даже взвизгнул. «Да уж, у него действительно не все дома». Похоже, последняя мысль отразилась на моем лице. «Думаешь, я безумец?» Йохана явно понесло, но пока это было хорошо. «Неужели безумец смог бы сотворить вот это?» Он сделал широкий жест окровавленным ножом, и только после этого мне удалось заметить, что по периметру площадки, но внутри тотемного круга, стоят неподвижные фигуры. Здесь находились все. И телохранители из Водорагду, и охранники-орки. Было что-то неестественное в том, как все они стояли. Неестественное и пугающее. Неужели одержимые? Как их там? Бурхи. Догадка заставила меня прикрыть веки, и ментальная изнанка мира расставила все по своим местам. Стоящих по периметру площадки людей и орков оплетали светящиеся нити, а на их лица словно надели люминесцентные маски. Одержимыми были все, кроме Мирана. Теперь понятно, что так испугало битого жизнью гарпунера. «Что, страшно?» — спросил Йохан и захохотал. Казалось, маска послушного мальчика из золотой молодежи сильно угнетала его, и только теперь он смог вздохнуть свободно. «А тебе не страшно?» — спросил я, открыв глаза. Но перед этим мне удалось рассмотреть, что творится за кругом из тотемных столбов. Там роились сотни духов, явно привлеченные действиями Йохана. Если защита падет, они убьют всех, включая одержимых, которых контролировал этот душелов-недоучка. «Мне нечего бояться. Сейчас я сотворю Марука и спокойно вернусь в город. А там уже заживу, как хочу». «Если тебе позволит отец». «Мертвые не умеют ни разрешать, ни запрещать». «Он точно чокнутый?» «Ты разве не видишь, что творится за тотемными столбами?» «А что там творится?» Со снисходительным любопытством спросил мясник. «Там собрались сотни духов. Очень злых духов». «Хватит врать!» Взвизгнул Йохан, наверняка поверив моим словам. «Ты же ничего не умеешь и не сможешь меня остановить. Хотя можешь попробовать». Мясник мерзко улыбнулся, видя мою попытку потянуться рукой к парамету в кобуре. «К тому же», — продолжил он, словно дирижируя окровавленным ножом, «неужели ты сможешь пойти на самоубийство? Не забывай, на тебе кулон верности. В общем, хватит болтать. Пора сотворить темного духа, и тебе будет оказана великая честь стать свидетелем моего триумфа». Йохан повернулся к задергавшейся в путах Зархе. «Но в прошлый раз у тебя ничего не получилось», — ляпнул я первое, что пришло в голову, и, кажется, угадал. Йохана затрясло от злобы. «Та трусливая дрянь просто сдохла от страха, не дав мне закончить. Но сейчас у меня совсем другой материал». Успокоившись, он подмигнул Зархе, во взгляде которой действительно было больше злости, чем испуга. «Боюсь, ее отваги хватит ненадолго, потому что как только кончик ножа коснулся ее обнаженной и уже изрезанной кожи, в глазах арчанки начала зарождаться паника». «Йохан, стой!» «Заткнись!» Повернув ко мне голову, прошипел сквозь зубы мясник. «Миран, пристрели его, как только...» «Неужели у тебя сгнило и душа, и сердце?» Не давая ему закончить, заорал я. «Неужели вот здесь уже ничего нет?» Будто для усиления эффекта от своих слов я ударил кулаком себя в грудь. Эх, перестарался. Концы твердой кости врезались в ребра, но к моей радости все же послышался сухой треск. Надеюсь, трещали не ребра. По моему телу словно прошла волна странной дрожи и выплеснулась наружу. Раньше я этого не ощущал. То ли нужно провести ритуал несколько раз, то ли раньше все забивала реакция духов. Была она и сейчас. Но сначала я пережил действие шаманского заклинания, а уже затем послышался зубодробительный бой духов. Все моментально завертелось в безумной круговерти. Одержимые попытались рвануть наружу, но защитное поле тотемов едва не вырвало духов из оккупированных тел. Совсем потеряв остатки разума, бурхи набросились друг на друга и заодно на тех, кто не обзавелся новым хозяином. Хотя нет, меня с Йоханом они почему-то не тронули, а вот на Мирана навалилось сразу трое одержимых. В одного он успел выстрелить, а что было дальше, я уже не смотрел, потому что был занят выдергиванием парамета из кобуры. Наблюдая за мной, мясник заорал какую-то странную тарабарщину, а затем почему-то застыл с широко раскрытыми от удивления глазами. Это и дало мне такие нужные пару секунд форы. Стрелять пришлось навскидку, что не обошлось без последствий. Неожиданно быстро отошедший от удивления Йохан уже прыгнул ко мне, в невообразимом пируэте, уходя от пули. И откуда в нем столько прыти? Казалось, время застыло, и я прекрасно рассмотрел злорадную улыбку мясника, но не испугался, а ответил на нее не менее ехидной. На то, чтобы щелкнуть переключателем и повторно нажать на курок, ушло меньше секунды. Сухо треснул разряд, угодив в грудь Йохана. Задергавшись еще в полете, он рухнул на камне в паре метров от меня. Но в момент поражения молнией на его груди вспыхнули какие-то амулеты, так что убить эту мерзость не удалось. Придется добивать. Мельком оглянувшись на Мирана, сцепившегося с одержимым орком, я с каким-то леденящим спокойствием достал из-под сумка пулю и зарядил парамет. «Ты не сможешь!» — захрипел все еще скрученный судорогой Йохан. В чем-то он был прав. Стрелять в пылу боя — это одно. А вот так, осмысленно и хладнокровно перечеркнуть и его, и свою жизнь действительно тяжело. Но выбора-то у меня все равно нет. Если его не добить, мне точно не выжить. Разве что с перспективой стать одержимым или чем-то похуже. А так получится утащить его с собой. В общем, ничего героического, простой расчет. «Давай посмотрим», — с кривой улыбкой предложил я и нажал на курок. Содержимое черепа моего бывшего подзащитного выплеснулось на камень, и он затих. Со страхом, прислушиваясь к своим ощущениям, я вновь зарядил парамет, и очень даже вовремя. Соперник Мирана внезапно обмяк. Старый гарпунер мельком взглянул на бездыханное тело у моих ног и потянулся за тесаком. «Это твой выбор», — с отрешенностью обреченного сказал я и выстрелил. Пуля попала ему в грудь, но этого было достаточно. Мирана откинула назад. Чуть подергавшись, он затих. Как исцепившийся с Мираном орк, его родичи попадали как подкошенные. А вот тело троицы телохранителей людей даже сквозь беспамятство начало корчить от диких болей. Я прикрыл глаза в ожидании прихода скорого возмездия за предательство и ничего не почувствовал. Что за ерунда? Покорчившись, телохранители затихли, а я по-прежнему чувствовал себя довольно сносно. Выуженный из-за пазухи кулон на ощупь был совершенно таким же, как и до этого. «Ничего не понимаю». «Что ты там ворчишь?» — подала голос Зарха. «Может, освободишь меня? Или будешь ждать, пока истеку кровью?» «Сейчас», — отбросив лишние мысли, сказал я и подбежал к покосившейся колонне. «Черт, и что мне делать?» Толстые веревки глубоко впились в плоть арчанки. К тому же ее кожа была сильно изрезана и обильно кровоточила. «Режь!» — прорычала арчанка, но как-то совсем слабо. Именно ее слабость и придала мне силы решительности. Проще всего было воспользоваться ножом мясника. От его вида Зарха задергалась, но быстро взяла себя в руки. «Режь!» Мои не совсем ловкие действия вызвали новые струйки крови и ругань девушки. Но этих слов я, к счастью, не понимал. Затем мы совместно заклеивали порезы, истратив все мои эльфийские примочки, за которыми пришлось спускаться на обжитой уровень подземелья. Наконец-то кровь удалось остановить, и, казалось бы, можно облегченно выдохнуть, но не тут-то было. «Тебе срочно нужно уходить», — чуть полежав с закрытыми глазами, сказала Зарха. «Куда?» — удивился я. «И главное, зачем?» «Когда сюда придет мой отец, он будет вынужден убить тебя». «Не понял». «Ты совсем тупой?» — не выдержала арчанка. «Отец дал клятву защищать сына гарпуна. А если не сможет, то отомстить за него. А то, что этот сынок оказался монстром и убийцей его соплеменников, к тому же мучителем родной дочери, ничего не значит?» «Не значит», — устало сказала Зарха и горько улыбнулась. Самих губ за маской видно не было, но все и так понятно по глазам. «У тебя есть один шанс — уйти в степь. Я сумею убедить отца послать погоню в другую сторону». Так он не нарушит клятвы, но и не совершит подлости в отношении друга клана. «И долго мне прятаться?» «Не прятаться, а уходить в город. Снять с отца клятву может только совет старейшин племени. Я уверена, что так и будет, но совет соберется только через 16 восходов и никак не раньше. Твой защитный амулет так долго не продержится». «Вот уж о чем я беспокоюсь меньше всего. Мне не пережить даже одной ночи в степи. Или ты забыла о духах?» Явно заметив пробивающуюся в моем голосе панику, Зарха накрыла мою руку своей ладонью. «Духов можешь пока не бояться. Ты за короткий срок сломал 3 кости, так что они будут шарахаться от тебя, как от Марука». Заглянув мне в глаза, она добавила. «Я буду помнить тебя, человек, но тебе нужно спешить». «Куда спешить?» — разозлился я. «Забудем на секунду обо всех опасностях степи, которые мне совершенно неизвестны. Подумай, сколько мне нужно пройти. Мало того, что мы несколько часов ехали к вам на Твирах, так клан еще целый день переходил на новую стоянку. Я тупо потеряюсь в вашей...» «Успокойся. Все не так страшно, как кажется. Клан ушел от базы горожан не слишком далеко. Да и заблудиться тебе не удастся, даже если захочешь. Принеси мои вещи». Нож мясника окончательно превратил одежду Зархи в лоскуты, но это ее не беспокоило. Порывшись в поясной сумке, арчанка достала нечто, отдаленно похожее на грецкий орех. «Отец поймал меня в самом начале побега и забрал все вещи. Но кое-что осталось. Вот». Протянула она мне орех. «Это кусака. Открой». Взяв орех в руки, я внимательно осмотрел его и понял, что это сделанная из скорлупы маленькая шкатулка. Легко открыв ее, я отшатнулся, потому что изнутри вылетел блеклый сгусток света. Он начал кружиться вокруг меня, а затем рванул в темноту. «Теперь закрой и открой еще раз», — продолжила выдавать инструкции Зарха. После того, как шкатулка открылась повторно, дух-светляк вынырнул из темноты и спрятался в орех. «Кусака приведет тебя к посту горожан, а дальше действуй уже сам». «А как оно работает?» — дал я волю проснувшемуся любопытству. «Когда шамана отправили очередного духа следить за постом горожан, я натравила на него кусаку. Просто открыла коробочку и мысленно приказала ему укусить духа. Теперь он сможет найти духа соглядатая, где бы тот ни находился». «И откуда у духа могут взяться зубы?» «Не знаю. Так мне сказал дедушка, когда дарил кусаку». Устало вздохнула Зарха. «Уходи. Тебе пора». Видя, что девушка слабеет, я забеспокоился. «А ты как?» «Неужели ты думаешь, что наши шаманы не заметили, что натворил здесь этот урод? Наверняка сейчас они и половина наших воинов уже идут сюда. Так что поспеши». Ну и как нормально попрощаться с арчанкой, толком не зная их обычаев? Зарха подобными рефлексиями не страдала и просто сильно оттолкнула меня. Ладно, обойдемся без соплей. Тут у меня возникла еще одна дилемма. Благо, что Зарха устало прикрыла глаза и не видела, как я начал обыскивать труп Мирана, а также снимать амулеты с головы Йохана и шарить в его сброшенных в кучу вещах. В принципе, это не мародерство, а сбор законных трофеев. Но откуда мне знать, какие у орков традиции в этом плане? Хотя, возможно, они вообще с побежденных врагов скальпы снимают. Среди трофеев было достаточно всякой мелочи, так что приходилось перебирать, особенно учитывая, что мне еще предстоял немалый путь по степи. В кучку нужных вещей ушли продукты, все найденные амулеты и магический фонарь, который был лишь вдвое больше закрепленного на пистолете молниевика, при этом давал достаточно света. В плане денег было совсем туго. Другие телохранители не отличались богатством, а Миран успел поиздержаться. Что касается сынка, то у него монет не оказалось вообще. Отягощаться лишними вещами было бы неразумно, так что из оружия я взял только трехствольный средний парамет Мирана. Мало ли, что меня ждет в степи. А три выстрела без перезарядки все же лучше, чем два. Сумочка с пулями более серьезного калибра, чем у моего пистолета, удобно разместилась на поясе рядом со своей копией. Наконец, все ценное, кроме длинного ствола, перекочевало в походный мешок, и можно было идти. Зарха по-прежнему лежала, прикрыв глаза, и, кажется, даже уснула. Сомнения и беспокойство за арчанку даже не успели зародиться в моей голове. За зарослями кустов послышался шум, и небо подсветили отблески факелов. «Вот и ладненько», — пробормотал я и открыл ореховую шкатулку. Светляк Кусака облетел вокруг меня и ринулся в заросли, так что придется продираться без всякой тропы. Благо, он улетел не в том направлении, откуда доносились голоса орков. В последний раз, оглянувшись на лежащую на каменных плитах арчанку, я забросил на одно плечо ремень паромета, на второе — лямку сидора и шагнул за огороженный защитными тотемами круг.